Глава вторая. Беседа — это игра. Итак, мы обговорили некоторые технические моменты, позволяющие сделать беседу легкой и непринужденной, или, по крайней мере, избежать неловкой тишины. И теперь можем обсудить, как превратить разговор в приятную игру и получить удовольствие в ходе любого социального взаимодействия. Зачастую мы предъявляем к себе высокие требования и стремимся создать определенный имидж. Но это лишает нас многих преимуществ общения, игры и веселья. На первый взгляд, разница между этими целями кажется незначительной, но они ведут к двум совершенно разным итогам. За исключением нескольких конкретных контекстов, следует всегда стремиться к игре и веселью. В конце концов, разве не этого вы хотите? Если вы надеялись узнать, как разобраться в офисных интригах, то вы выбрали не ту книгу. Сломайте четвертую стену. Термин «четвертая стена» встречается в мире телевидения, кинематографа и театра, когда герой приостанавливает действие и обращается напрямую к аудитории. Представьте, что актера на сцене окружают три стены. Задняя стена и две боковые. Четвертая стена – пространство, прямо перед актером. Когда актер обращается напрямую к зрителям, говорят, что он ломает четвертую стену. Если вы смотрели комедию «Феррис Бьюллер берет выходной» с Мэтью Бродериком в главной роли, то наверняка помните, что он часто ломает четвертую стену, будто знает, что за ним наблюдают. Другой пример – Кевин Спейси в «Карточном домике». Он комментировал развитие сюжета либо словами, либо выражением лица, показывая, что он чувствует на самом деле. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть Джима Халперта из сериала «Офис» с его ошарашенным взглядом в камеру. Когда ломаете четвертую стену, вы деликатно и ненавязчиво высказываете свое отношение к разговору. Представьте, что ваш разговор с собеседником – телесериал, где вы оба играете роль определенных персонажей и произносите свои реплики из сценария. Сломать четвертую стену – значит поставить разговор на паузу и поделиться своим наблюдением о вашем общении или о теме, или о чем-то другом в рамках контекста беседы. Можно сказать, что это метаподход к общению. Вы ломаете четвертую стену, когда комментируете сам разговор, делитесь своими наблюдениями или анализом. Вы говорите так, будто изучаете ситуацию со стороны. Например, какой неожиданный поворот сюжета, вам не кажется? Простите, вы имеете в виду Spice Girls и бойбенды 90-х? Мы с вами так отвлеклись от темы, что забрались в настоящие дебри. Я заранее прошу прощения за то, что так много разглагольствую о кофе. Итак, сломать четвертую стену значит сделать комментарий по поводу самой беседы или высказать свое наблюдение. Лучше всего добавить еще и нотку удивления и любопытства, показывая тем самым, вам настолько приятно общаться, что вы не удержались от комментария. Вы вышли из образа и высказали свое мнение в нужный момент. Если сделать это правильно, ломая четвертую стену, вы продемонстрируете высокий уровень самосознания. Так вы подчеркиваете то, что заметили в словах или поведении вашего собеседника, и в большинстве случаев это то, что он сделал осознанно или чем гордится. Возвращаясь к одному из наших примеров, скорее всего, ваш собеседник осознанно ссылается на бой-бенды, мальчишечьи музыкальные группы 90-х годов, потому что считает это забавным и будет рад узнать, что вы поняли шутку и разделяете его мнение. Этот метод также показывает собеседнику, что вы воспринимаете общение на более глубоком уровне. Но, как и с другими методами, которые мы с вами обсудили, не перегибайте палку. Во многих случаях люди настолько торопятся выставить себя умнее, чем на самом деле, что используют метод четвертой стены крайне неудачно. В таком случае ваша попытка покажется натянутой и слишком уж нарочитой, и тогда в разговоре с вами ваш собеседник будет выбирать слова особенно осторожно, из страха, что вы неверно поймете его. Отмечу, что никакие негативные или сомнительные комментарии не допускаются, поскольку они покажутся вашему собеседнику слишком жесткими и критикующими, будто вы смотрите на него сверху вниз. Например, если сломает четвертую стену, чтобы сказать: «Неужели вы имеете в виду холистическую медицину? Ушам своим не верю». Это практически уже личное оскорбление. Это полная противоположность позитивному методу, когда вы ломаете четвертую стену, чтобы похвалить человека. То есть вместо того, чтобы обе стороны нашли что-то смешное или веселое в разговоре, или, по крайней мере, получили удовольствие от общения, ломая четвертую стену в негативном ключе, вы кажетесь высокомерным, заносчивым и даже оскорбляющим. Это полная противоположность цели общения и не принесет вам никакой пользы. Примеры неудачного комментария. «Неужели вы опять переводите разговор на себя?» Или «Позвольте два слова. Все-таки смешно, они над вами подшутили тогда». Ломая четвертую стену в негативном ключе, вы либо подчеркиваете, что вас чудовищно оскорбили, либо оскорбляете собеседника сами, а позитивный настрой приносит прямо противоположный результат. Итак, когда лучше использовать этот метод? Есть две простые ситуации, два контекста для того, чтобы ломать четвертую стену с сильным позитивным воздействием на собеседника. Во-первых, этот метод можно использовать, чтобы отметить, о чем оба собеседника думают, но не говорят. Это может быть связано с тем, что вас окружает, или с той или иной особенностью самого разговора. Вы заметили, мы с вами обсуждали бренды туалетов минут 10, не меньше. Мы нашли друг друга. Вы видели, тот человек, вылитый Майкл Джексон в старости. И второй вариант – использовать метод четвертой стены, чтобы высказать свое мнение по поводу разговора или того, что происходит в данный момент. Однако ваше мнение должно быть позитивным, веселым, а лучше и тем, и другим одновременно. Если общение переросло в громогласный смех и дружеское веселье, то можно сказать: «Думаю, разговор удался, как вы считаете?» Напротив, если вы не совсем понимаете, куда клонит собеседник, можно сказать: «Честно говоря, понятия не имею, что вы имеете в виду, но мне нравится с вами общаться». Метод «Мы против целого мира». Людям нравится чувствовать себя частью группы. Это универсальное стремление. Независимо от культуры, от географического региона, все мы хотим быть частью значимого коллектива. Одним важно чувствовать себя частью глобальной экосистемы, а другим достаточно играть в дружной футбольной команде или хотя бы чувствовать расположение и принятие со стороны собеседника. Это богатый источник эмоциональной поддержки, который поможет вам эффективно общаться. Может, это слишком высокопарное описание такого простого метода, как «мы против целого мира», но он действительно позволяет добиться всех этих целей одновременно. Что представляет собой этот метод? Все очень просто. Ох, как же здесь громко. Не удивлюсь, если мы все оглохнем. Вроде ничего особенного вы не сказали, но это быстрый и эффективный метод обозначить общность. Этими словами вы создали небольшую группу избранных, отдельную от окружающих вас людей, да и от всего мира. То есть, по сути, вы создали свою собственную группу, которая состоит из двух человек, вы вдвоем знаете то, чего не знают другие, вы мыслите одинаково и стоите как бы выше простых смертных, которые толпятся вокруг и портят свои барабанные перепонки. Вы единственные здравомыслящие люди в этом месте. Вы вдвоем против всего мира, который сошел с ума. В каком-то смысле вы опять-таки ломаете четвертую стену, потому что комментируете ситуацию, в которую попали, но со стороны. Это то чувство, которое возникает в ситуации, когда вы становитесь свидетелем невероятно странного и необычного происшествия и понимающе переглядываетесь с совершенно незнакомым человеком, стоящим рядом с вами. Вы подчеркиваете общий ход мыслей или одинаковое отношение к происходящему, будто оно объединяет только вас двоих. Комментируя ситуацию вслух, вы признаете, что этот человек понимает вас и мыслит так же, как вы. И даже если ваш собеседник не совсем согласен с вами, ему захочется согласиться и быть частью вашей эксклюзивной группы. Метод «Мы против целого мира» особенно полезен, когда по тем или иным причинам вы вынуждены задержаться вместе со знакомым или даже совершенно незнакомым человеком в определенной ситуации. Сколько раз вы бывали в гостях или на вечеринках, где пока все весело танцевали, вы сидели за столом вместе с другом вашего друга и молча уплетали угощение. Если у вас нет навыков общения на такой случай, придется сидеть и смущенно бегать глазами по комнате, лишь бы не встретиться взглядом с соседом, периодически сухо улыбаясь друг другу и молясь про себя, чтобы ваш друг вернулся как можно скорее. В следующий раз, когда окажетесь в такой ситуации, попробуйте этот метод, чтобы завязать разговор. Выскажите свое наблюдение по поводу мероприятия, угощения или в целом поведения окружающих вас людей. Тем самым вы предлагаете собеседнику тоже высказать свое мнение или наблюдение о том, что вы отметили. И как искра порождает пламя, у вас появится шанс приятно пообщаться. В идеале нужно отметить что-то общее между вами, то, что объединяет вас в противовес остальному миру, то есть всем, кто не обладает этим качеством или характеристикой. Вот как может развиваться подобный диалог. «Привет. Ты заметил, что все остальные гости положили себе на тарелки овощи и зелень, а мы с тобой объедаемся мясом?» «Точно. Я настоящий хищник. Я тоже. Хотя несколько лет назад я пытался стать веганом». «Правда? Ну и как?» «Честно скажу, от говядины отказаться я так и не смог». Как видно из примера, изначальный комментарий по поводу кулинарных предпочтений на вечеринке стал отправной точкой для того, чтобы поделиться мнениями и опытом относительно блюд и привычек в еде. Разговор имеет все шансы перерасти в интересное и увлекательное обсуждение. Другой подход – придумать шутку, понятную только вам двоим. Если вы действительно часть эксклюзивной группы, состоящей из двух человек, то у вас есть уникальный, свойственный только вам двоим опыт, который вы можете обсудить позже. А помнишь, когда мы познакомились, мы чуть не оглохли от шума? Как вы видите, метод «Мы против целого мира» бывает незаметным и простым. Но мы часто бьем мимо цели, говорим не вовремя. А если говорить не вовремя, то ваш комментарий прозвучит как банальное и необоснованное наблюдение о чем-то и без того очевидном. То есть вместо «такое ощущение, что люди специально пришли сюда, чтобы потренироваться в разных видах нелепого общения», получится совершенно пресная фраза: «Да уж, подобные мероприятия всегда какие-то нелепые». Нужно придумать, как создать эксклюзивную группу с вашим собеседником. В целом достаточно отметить первое. Что-то примечательное в происходящем вокруг. Второе. Что общего у вас двоих относительно контекста ситуации, а не личностных качеств. И третье. Общие эмоции, которые, вероятно, вас тоже роднят, учитывая контекст. По поводу примечательного в данной ситуации можно сказать: «Да, я тоже заметил того парня, похожего на Майкла Джексона. Просто не верю своим глазам. А вы?» Что касается общего контекста, можно сказать: «Вы только посмотрите, какие все тут агрессивные. Мне кажется, это уж слишком». И, наконец, отметьте общие эмоции собеседникам: «Рад, что я не единственный кто». Или: «Да уж, очень утомительно, правда?» Метод «Мы против целого мира» позволяет сделать акцент на сходствах с собеседником. Он также подчеркивает схожий образ мыслей, свойственный вам двоим. Достаточно отметить эти моменты. Конечно, на самом деле вы не очень-то отличаетесь от всех остальных в данном контексте или месте, но ваши комментарии могут создать прямо противоположное впечатление. Отметив эти кажущиеся или реальные сходства, вы создаете ощущение близости и братства. По крайней мере, ваш собеседник решит, что вы мыслите примерно одинаково, в одной плоскости. В некоторых случаях вы сможете использовать этот метод невербально. Достаточно кивнуть головой в сторону какого-либо странного явления или показать глазами, а потом рассмеяться. И вы создадите точно такую же близость с собеседником. Это особенно уместно в громких местах, когда ваш собеседник сидит довольно далеко от вас, например, за большим столом. Этот метод крайне эффективен, потому что главное правило для возникновения симпатии – показать человеку, что вы такой же, как он, независимо от цвета кожи, религии, этнической принадлежности и других факторов. Мы предпочитаем общаться с людьми, так или иначе похожими на нас. Так мы чувствуем эмоциональную поддержку, о которой я говорил в начале главы. Нужно создать психологически безопасную атмосферу для себя и для похожих на нас людей. Это наши друзья. Это люди, на которых можно положиться, которым можно доверять. Этот метод действует безотказно, поскольку запрограммирован в нашей ДНК. Представьте, что вы живете в бескрайних лугах африканской саванны 50 тысяч лет назад. Использовать метод «Мы против целого мира» вам жизненно необходимо. С таким мировоззрением вы легко найдете союзников, которые помогут вашей семье или племени выжить. А теперь подумайте, что бы произошло, если бы вы мыслили иначе? Скорее всего, первый попавшийся лев пообедал бы вами. Используйте этот важный психологический принцип с пользой для себя, создавая видимость сходства и общности. Напомню, что на самом деле вы и ваш собеседник мало чем отличаетесь от остальных людей. Но этот метод дает ощущение близости, укрепляя тем самым симпатию между вами. Кроме того, создается впечатление, что вы человек наблюдательный, раз замечаете такие вещи и подчеркиваете их. Теперь вы и ваш собеседник на одной волне. И к чему это приведет? К тому, что собеседнику захочется поделиться своими мыслями с вами, он почувствует себя частью особенной группы, ему будет спокойно и комфортно, и он с радостью продолжит разговор. Подготовьте запасные истории. Запасные истории, как я их называю, можно использовать как запасной вариант, понятное дело, когда вам нечего сказать. Кроме того, они помогают заинтересовать людей, оживить разговор или расшевелить и рассмешить собеседников, которые кажутся слишком зажатыми и сдержанными. Чем запасная история отличается от обычной истории? Запасная история имеет 4 важных компонента, но не переживайте, вы сможете их использовать легко и просто, совершенно естественным образом, как только немного потренируетесь. Кстати, на умении рассказывать истории я не буду останавливаться, обычно это получается само собой. И, честно говоря, в данном случае это не так уж и важно, если все остальные компоненты присутствуют. Итак, есть 4 компонента запасных историй. Первое – переходное предложение. Второе – сама история. Третье – ваше мнение об истории. И четвертое – несколько способов спросить мнение собеседника об этой истории. Как я сказал, вы очень быстро привыкнете к этому процессу, потому что он совершенно естественный. Начнем с примера. Представьте, что разговор затухает или наметилось временное затишье в обсуждении. Первое. Знаете, что я узнал на днях? Второе. Моя подруга сделала предложение своему парню, и они обручились. Наверное, ей ждать надоело. Она решила быть суперсовременной и закрыть глаза на традиционные гендерные роли, взяв свою судьбу в собственные руки. Она даже купила кольцо и все такое. Третье. Когда я узнал об этом, то подумал, а почему бы и нет? На дворе 2020 год. Я их хорошо знаю, и такое решение вполне в духе их отношений. Четвертое. Что скажете? Вы бы пошли на это? Как бы вы отреагировали, если бы ваша девушка сделала вам предложение? А кольцо будете покупать? На первый взгляд, это простая, но довольно любопытная история, которая наверняка станет началом оживленной дискуссии благодаря манере подачи материала и вопросам в заключительной части истории, нацеленным на продолжение разговора. Не нужно задавать сразу все вопросы. Все равно их никто не запомнит. достаточно одного или двух вопросов после рассказа. Если вопросов много, ваш собеседник занервничает и станет лихорадочно думать, на какой же вопрос ответить первым. Однако подчеркну, что каждый из компонентов играет важную роль. Первый компонент – переходное предложение. Оно короткое и представляет собой мостик между предыдущей темой обсуждения и вашей историей. Не нужно мудрствовать, достаточно обозначить контекст и объяснить в двух словах, почему вы хотите поднять данную тему. Вы узнали что-то интересное. Не стоит мучить себя вопросами. Как перейти к новой теме, если все молчат или обсуждают совсем другой вопрос? Для этого и нужно переходное предложение, простое и естественное. Знаете, что я услышал на днях? Крайне гибкий вариант. Можно также сказать. Хотите, расскажу интересный случай, который произошел со мной недавно? Или вы не поверите, что со мной произошло на днях? Все три варианта вызывают любопытство и представляют собой идеальный переход к вашей истории. Второй компонент – сама история. Обратите внимание, она не длинная, и подробности не так уж и важны в данном случае. В истории обозначены 1-2 основных момента и никаких лишних деталей, потому что не они способствуют развитию разговора. Я обозначил основные моменты, отметил 1-2 важные эмоции, которые мне хотелось бы вызвать у собеседников, и иду дальше. Большинство книг, посвященных умению рассказывать истории, слишком усложняют задачу, предлагая заумные формулы для самых простых рассказов. Если рассказать историю правильно, реакция слушателей будет связана не с самой историей, а с вопросами, которые она ставит, и вы тоже. Другой способ сформулировать эффективную и запоминающуюся историю – подумать, какую основную эмоцию или вывод я хочу донести до собеседников этой истории, и выразить эту эмоцию одним предложением. Если не получается, то ваша история наверняка представляет собой бессвязную мешанину, и люди стонут про себя, когда слушают их. Третий компонент – мое мнение как рассказчика на данную тему. Как правило, запасные истории должны вызывать положительное мнение, иначе людям не захочется делиться своей точкой зрения, если они не согласны с вами. Другими словами, если бы я сказал, что это ужасно, когда женщина делает предложение мужчине, собеседник промолчит, если он думает, что идея блестящая, но боится вызвать мое раздражение. Просто поделитесь своим мнением, никого не осуждая. Это очень важный компонент для того, чтобы разговорить собеседника, поскольку вы первым высказали свою точку зрения и поставили себя в уязвимое положение. Ваш собеседник почувствует себя спокойнее после того, как сначала узнает вашу точку зрения. Такова человеческая психология. Четвертый и последний компонент может показаться рядом бессмысленных вопросов, однако в этом хаосе присутствует логика. Когда просишь человека прокомментировать ситуацию, большинству трудно подобрать ответ, потому что это слишком открытый и общий вопрос. Он открывает бесчисленное количество дальнейших путей развития разговора, и человек просто не знает, какой из них вы имели в виду. «Пошел бы я на это», — подумает он. «На что конкретно? Сделал бы я предложение? Если бы я была женщиной или мне надо поставить себя на место мужчины? Я не понимаю вопроса». Поэтому запасные истории наиболее эффективны, если заканчиваются рядом вопросов. Потому что становится очевидно, какого ответа вы ждете, когда задаете несколько вопросов. К тому же разные вопросы найдут отклик у разных людей. Допустим, ваш собеседник не поймет первые три вопроса. Или ему совершенно нечего сказать по этому поводу. Но оживится, как только услышит четвертый вопрос. Даже если все это, по сути, разные вариации одного и того же вопроса. Я точно знаю, что метод нескольких вопросов эффективен, потому что это видно по лицу собеседника. Оно действительно оживляется, когда задаешь вопрос, который понятен и интересен ему, и когда ему есть что ответить. Опять-таки, даже если это, по сути, изначальный вопрос, но сформулированный по-другому. Итак, мы перечислили четыре компонента удачной запасной истории и напомню. Самое хорошее, что эти истории можно подготовить заранее и использовать, когда вам кажется, что пора растормошить собеседника. Почему история, которую я привел в качестве примера, эффективна? Потому что она отражает межличностную ситуацию и поднимает универсальные темы и вопросы. А значит, практически любой человек может высказать свое мнение по этому поводу. Когда выбираете запасные истории, руководствуйтесь именно этим принципом. Отдавайте предпочтение межличностным ситуациям, они работают безотказно. Другие факторы, которые делают запасные истории успешными. Спрашивать, что бы человек сделал в той или иной гипотетической ситуации. Интересоваться его мнением по поводу нравственных дилемм, только не мрачных и депрессивных. Прежде всего выбирайте универсальные темы, поскольку вы можете быть уверены, что каждому собеседнику есть что сказать. И это выльется в интересную дискуссию. Иначе получится, что вы просто расскажете о любопытном случае, а потом снова повиснет молчание. Например, мой друг потратил $300 на ужин, а в основном на вино, причем без какого-либо повода или причины. В каких обстоятельствах вы готовы потратить $300 на ужин? Мой друг случайно увидел, как девушка его друга изменяет его другу, и рассказал своему другу. Как бы вы поступили на его месте? Один мой знакомый согласился на меньшую зарплату, на $40,000 меньше, чтобы устроиться на работу, о которой давно мечтал. А вы бы пожертвовали зарплатой ради интересной работы? Один мой знакомый узнал, что ему осталось жить 2 недели, и отправился в Антарктику. Вы бы поступили так же, или вы бы провели это время совсем по-другому? Но помните, что эти истории нужно сформулировать так, будто вы только что вспомнили о них. Затем предложить свое мнение и поинтересоваться мнением собеседников, поставив ряд вопросов. Спонтанная ролевая игра. Один из самых эффективных способов не превращать разговор в собеседование – устроить небольшую ролевую игру. Примерьте на себя роль конкретного персонажа. Забудьте о себе ненадолго и сыграйте в игру. Приведем пример. Ваш разговор все больше напоминает допрос, и нет никакой надежды на то, чтобы наладить взаимопонимание и расшевелить собеседника. Вы оба слишком зажаты, сдержаны, стесняетесь открыться. Вы будете в ловушке, более того, вы знаете, что друг, который привез вас на машине, вернется не раньше, чем через час. Что если сыграть роль какого-нибудь персонажа из телесериала или фильма? Что если говорить и действовать, как этот персонаж? Представьте, что ваш собеседник тоже сыграет интересную роль. Как бы выглядела ваша беседа в таком случае? Намного лучше. В этом-то вся прелесть ролевой игры. Она не только делает общение интересным и увлекательным, она помогает вырваться из шаблона. Она позволяет вам сказать то, что в других обстоятельствах вы бы не сказали, и поступать так, как вы обычно стесняетесь поступать. Вы сможете поэкспериментировать, хорошенько развлечься и сделать разговор более неформальным. Кому понравится ситуация, когда вы задаете вопрос, а ваш собеседник отвечает, затем он задает вопрос, и вы отвечаете, и так далее. Во многих случаях подобный обмен репликами слишком поверхностный и непримечательный. Если хотите привлечь внимание человека и произвести хорошее впечатление, пошалите немного и сыграйте в ролевую игру. Ролевая игра проще, чем методы, которые мы до сих пор обсуждали. И она позволит внести капельку юмора в общение. Есть только одна трудность – добиться, чтобы ваш собеседник подыграл вам. Чтобы достичь цели, выбирайте узнаваемые роли, которые каждый может сыграть, если приложить немного усилий. Стандартные традиционные шутки с их структурными особенностями требуют подходящей темы и ситуации, чтобы произвести желаемый эффект. Эта заданность убивает спонтанность и веселье во время разговора. Пока вы не наладили живой разговор, попробуйте шутливые формы общения, позволяющие выстроить интересный диалог, и ролевая игра – одна из них. Ролевая игра создает совершенно особую атмосферу, где люди применяют свое остроумие и целенаправленно подыгрывают вам во время общения. Вы вместе, как команда, строите импровизированную комедийную сценку и подсказываете людям, какие роли они будут играть, чтобы они подстроились под вас. Вы инициатор ролевой игры, и собеседники следуют за вами, если, конечно, видят конкретный путь, по которому вы предлагаете пойти. Главное, что ролевая игра — это весело. Когда освоитесь, ваши собеседники будут в восторге от вас. Даже если вы никогда не участвовали в театральных постановках в школе, это весело — сыграть роль другого человека, пусть и ненадолго. Рано или поздно в нашей жизни случаются моменты, когда мы пытаемся сыграть роль или говорим смехотворные вещи, которые обычно не говорим. Мы ставим себя на место другого человека, пытаемся взглянуть на мир с его точки зрения и вести себя соответственно. Так мы подключаем множество различных аспектов нашего воображения и креатива. Это замечательный способ выйти за рамки повседневности и привычных ролей. Большинство людей с радостью включаются в ролевую игру, поскольку наши личные роли в реальной жизни порой сильно ограничивают нас. К примеру, роль сына, друга, парня, работника и так далее. Мы склонны воспринимать себя через призму этих ролей, не задумываясь, кто мы на самом деле. В итоге большинство с радостью хватаются за возможность вырваться из будничной жизни и сыграть необычную для себя роль. Вспомните, как раскованно вы себя чувствуете, когда надеваете маску на Хэллоуин и скрываете свою личность. Итак, что представляет собой ролевая игра? Шаг первый. Высказать свое мнение о ком-то. Хитрость в том, чтобы своим мнением вы противопоставили вашего собеседника себе. Подчеркните, что он лучше, хуже, веселее, счастливее, безумнее или спокойнее, чем вы. Это может быть комплимент или дружеское подтрунивание, главное – противопоставление. Например, сделайте собеседнику комплимент. Так вы предлагаете ему роль человека незаурядного, превосходящего вас в чем-либо. Можно сказать, у вас потрясающее чувство стиля. Жаль, у меня его нет. Это утверждение предполагает, что ваш собеседник одевается лучше, чем вы. По сравнению с вами он занимает более высокое положение. Подтрунивание, напротив, навязывает ему второразрядное положение по сравнению с вами. Например, фраза «симпатичная куртка, а для женщин такие делают?» Обращение к женщине предполагает, что ваша собеседница не отличает мужские куртки от женских и нужно помочь ей с выбором одежды. Можно сказать, что в этом отношении вы занимаете более высокое положение. Вы не судите собеседника, но высказываете свое мнение, оценивая его. Шаг второй. Придумай для собеседника конкретный образ, ярлык, опираясь на ваше предыдущее утверждение. Теперь станет понятно, почему так важно, чтобы в вашем утверждении было заложено сравнение. Например, если вы делаете комплимент «Надо же, ты так хорошо ориентируешься на местности», можно продолжить и создать для собеседника конкретный образ. Например, «В Милуоке теперь есть свой собственный Магеллан». Или «Ты будешь моим личным GPS, когда я соберусь куда-нибудь съездить». Если вы пошли противоположным путем и решили подшутить над собеседником, например, «Ты заблудишься в Трех соснах», можно придумать такой ярлык «Льюис и Кларк, супергерои из телесериала. В одном лице жаль, что слепой». Или Google Maps, только офлайн. Важно сформулировать определенный имидж, а не просто описать, насколько он хорош или плох по отношению к вам. И важно это потому, что именно эту роль он и будет играть в дальнейшем общении. Шаг третий. Начинаем игру. Итак, вы придумали для собеседника имидж или ярлык, и он будет играть соответствующую роль. А какую роль сыграете вы? Вот почему важно, чтобы его роль можно было сравнить с вашей. Вы можете быть либо тем, кто учится у этого человека, либо тем, кто учит этого человека. Например, если вы назвали собеседника современным Магелланом, то он будет играть именно эту роль. А ваша роль – выяснить, как он научился так замечательно читать карту и ориентироваться. А если вы превозносите человека, то ваша роль второстепенная по отношению к нему. Если вы вспомнили картографические сервисы, назвали собеседника Google Maps, только офлайн, то его роль второстепенная по отношению к вам, а ваша роль – научить его. Если вы дружески подразниваете его, вы ставите себя выше. Сформулируйте эти роли и сыграйте их. Так вы привнесете капельку юмора в беседу. И старайтесь не сбиваться с выбранного пути. Вот как это выглядит от начала до конца. Ты так здорово разбираешься в картах и ориентируешься на местности. Даже не верится. Настоящий Магеллан. Спасибо, дружище, просто у меня большой опыт. Нет, дело не только в опыте. Ты действительно современный Магеллан. Какой из открытых тобой континентов произвел на тебя наибольшее впечатление? То есть вы определяете роль для собеседника, буквально навязываете ее и не принимаете возражений. Ну что ж, наверное, Южная Америка. Там такие вкусные фрукты. Ваш собеседник подхватывает игру. Не каждый человек сразу поймет намек. Некоторые вообще никак не отреагируют. Но если он включится в игру, он останется в образе и продолжит в том ключе, какой вы задали. Если же он не подхватит игру, можно продолжить разговор и попробовать еще раз чуть позже. Я тебя понимаю. С местными вступал в контакт? Да, постоянно. И кто тебе понравился больше, аборигены или фрукты? Сложный вопрос. Итак, что здесь произошло? Я целенаправленно указал своему собеседнику определенную роль. Конкретный имидж, который я ему создал, когда делал комплимент. Кстати, комплимент был несколько преувеличенным, потому что такие гиперболичные роли и образы проще играть. Кого проще и интереснее играть? Человека, совершенно выжившего из ума или слегка встревоженного? Когда ваш собеседник поймет, что происходит, от вас зависит, будете вы продолжать игру или нет. Вы создали роли. Ситуацию должны теперь развивать сюжет. Приведем еще один пример ролевой игры. Жареная курица получилась бесподобной, просто пальчики оближешь. Вы настоящий шеф-повар. Не дать не взять Бобби Флей, знаменитый ведущий кулинарного шоу. Ну, конечно, я использовал рецепт из своей новой кулинарной книги. Вы уже купили ее? Пока еще нет. Могу ли я рассчитывать на подписанный автором экземпляр? Конечно, если посмотрите мое новое телешоу завтра вечером на канале для гурманов. С удовольствием. Вы расскажете зрителям о своем новом рецепте соуса для барбекю, да? Да. И если вы пригласите меня на барбекю, я, возможно, приготовлю мой фирменный соус для вас и для других гостей. Как вы видите, спонтанная ролевая игра намного проще, чем может показаться. Она позволяет выйти из тупиковой ситуации и прочих затруднений и немного поиграть с собеседником. Такой подход позволяет гораздо легче установить взаимопонимание, а также завоевать друзей, чем если начать разговор со стандартных тем, например, о погоде. Выводы. Любой разговор – возможность для приятного общения. Достаточно немного изменить свое мировоззрение, чтобы увидеть это. И перед вами откроется целый новый мир. Разрушить четвертую стену – простой и эффективный метод, который сделает любой разговор интересным. Его часто используют в кинофильмах. Суть метода в том, чтобы прокомментировать ваш разговор в позитивном ключе. Это то, о чем думают обе стороны, но не высказывают вслух. Если у вас особенно веселый разговор с человеком, можно в шутку отметить: «Мне нравится ход ваших мыслей». Это замечательный способ добиться взаимопонимания, поскольку он показывает, что вы воспринимаете разговор не поверхностно, а на довольно глубоком уровне. Затем мы обсудили метод «Мы против целого мира». В данном случае вы формируете эксклюзивную группу из двух человек, опираясь на общий опыт и эмоции, которые объединяют вас. Если, допустим, вы оба в клубе, где грохочет музыка, можно прокомментировать. Кажется, тут все получают удовольствие, но уверен, мы с вами скоро оглохнем. Так вы подчеркиваете общий опыт, и вашу шутку поймут не все, а только избранные. И это можно использовать в дальнейшем общении с собеседником. Если разговор затухает или становится скучным и пресным, пригодится метод запасных историй, чтобы оживить общение. Это короткие рассказы об интересных случаях, которые призывают ваших собеседников высказать свое мнение или сказать, как бы они поступили в такой ситуации. Акцент идет не на саму историю, а на дискуссию после нее и на обмен мнениями. Например, можно рассказать собеседникам о том, как девушка нарушила стереотипы и сама сделала предложение своему парню, а затем спросить, как бы они поступили в такой ситуации. Это может стать началом увлекательнейшего обсуждения. Можно также воспользоваться еще одной хитростью – спонтанной ролевой игрой. Думаю, это один из самых простых методов. Суть этого метода в том, что вы и ваш собеседник выбираете для себя определенную роль и играете ее ради развлечения. Здесь следует опираться на 4 шага. Во-первых, сделайте комплимент собеседнику, подчеркнув одно из его качеств, например, умение ориентироваться на местности. Затем предложите ему роль, основанную на этом качестве, например, назовите его Магелланом. Эту роль он должен будет сыграть. Затем задайте интересные вопросы по теме навигации или карт. Какой из открытых вами континентов произвел на вас наибольшее впечатление, чтобы втянуть его в игру?